После чего Корефанов озадачил статского советника следующей сентенцией. Представьте себе, любезнейший Платон Герасимович, что в руки какого-нибудь даяка с острова, скажем, Борнео, попадает издание британской энциклопедии «Чертолевней даяку». На это замечание Платон Герасимович побагровел и сказал: «Вы в моем доме, милостивый государь, и сравнивать себя с бештанным даяком я не позволю. Это лишь аллегория», — успокоил его Корефанов. «Но природа хитра, и уж если она допускает такое, то надо думать не зря». «Конечно, не зря», — сказал Головачев. «Как же это зря, когда я, не выходя из дома, могу видеть весь мир Божий? И водовили прелестные бывают, или, скажем, хоккей? Нет, милостивый государь, что не говорить? Это прогресс. Выкиньте-ка этот прогресс в полынью», — посоветовал Корепанов. «Далеко ли до беды?» «Какая ж тут беда?» — удивился Платон Герасимович. «Да ежели таких ящиков наделалось 1000 и более, чтобы все порядочные люди могли развлекаться, что ж в том дурного? Я его всем объявлю. Нынче же созову всех на ужин и объявлю». Корефанов откланялся и пошел прочь. Головачев немало немедля послал Матвейку с приглашениями во все лучшие дома города. «Вы знаете уездную публику нашу. Поманите ее бородатой женщиной, русалкой в аквариуме, либо заезжим магнетизером, соберутся все равно. Жизнь в провинции неволею делает птазей». Вечеру гости собрались в нижней зале. Был и уездный предводитель дворянства, и полицмейстер Карандахиди, и престарелый князь Рюхин. Был приглашен и я, юный тогда чиновник, вчерашний ядрость. Посреди зала стоял комод. На комоде ящик, покрытый китайским шелком. Рядом с ящиком сиял хозяин дома. «Вот, господа», — сказал Платон Герасимович, мановением руки совлекая шелковый покров с ящика. — Парижская новинка. Механический раек. Сейчас мы увидим веселый водевиль. Небесные ласточки, повторяемый по многочисленным просьбам. Тотчас же Карандафиди поинтересовался: — Дозволено ли все это цензурою? — Дозволено, коли кажут, — поспешил заверить его Платон Герасимович. «А что кордобалет будет несколько неглижа, так мы с вами на масло нынче видели не такой». Общий возглас изумления раздался, когда стекло озарилось голубым сиянием. За стеклом показалось человеческое лицо. Губы на нем шевелились. «Это чтец-декламатор», — объяснил Платон Герасимович. «Скоро и водевиль начнется. Слушайте, господа». «Читатель, прошло много лет, но минуты этой не забыть мне до гробовой доски. Сейчас, слава богу, времена другие, и можно хотя бы намекнуть на то, что услышали мы в тот вечер». Чтец-декламатор читал послание Александра Сергеевича Пушкина, обращенное, впрочем, поряжный человек понимает, к кому. Тогда эти звучные строки для многих были еще вновь. «Обещали неглиже», — обиделся престарелый князь Рюхин, когда преступная декламация кончилась. Платон же Герасимовичу было страшно смотреть. Руки его дрожали, челюсть отвисла. Полицмейстер Карандафиди взял стул и мощными ударами разрушил ящик. Платона Герасимовича увезли с курьером в Петербург, и более никто уж его не видел. Верно, его личарда Матвейка разделил судьбу своего господина. Песни про Соловьев запретили. Остатки ящика облили святой водою и бросили в полынью, как и советовал господин Корефанов. От старой след мы сошлись с ним коротко. От него я узнал все подробности этой истории. Должен присовокупить, что Корефанов смотрел в ящик с гораздо большую пользою, нежели